Чтобы не нарушить ее гастрономическую сосредоточенность, она медленно пила содержимое бокала, ожидая, когда старая дева заговорит, ибо она догадывалась, что у той есть что сказать. И действительно, оставив от крыла одну косточку и выпив шампанское до последней капли, Аделаида утерла губы, открыла глаза и озарила кузину глубоким, полным удовлетворения взглядом. «Мое дорогое дитя», — начала она, — «я считаю, что в данный момент вы подходите к вашей проблеме не с той стороны. Если я правильно поняла, неожиданное воскрешение вашего покойного мужа повергло вас в большое смятение, и с тех пор, как вы опознали его, вы живете в постоянном страхе вновь увидеть его. Это действительно так?» «Конечно». «Но я не пойму, к чему вы клоните, дорогая. Неужели, по-вашему, я должна радоваться при появлении человека, которого я справедливо покарала за его преступление?» «Мой Бог!» «Да, до некоторой степени. И почему же?» «Да потому что, если этот человек жив, вы больше не убийца. И вам нечего бояться, что английская полиция вас сцапает, если предположить, что она посмеет во время войны обратиться с подобным ходатайством к Франции». «Меня больше не пугает английская полиция», — улыбаясь, сказала Марианна. «Кроме того, что мы находимся в состоянии войны, покровительства императора достаточно, чтобы я не боялась ничего в мире. Но в одном смысле вы правы. В конце концов, ведь приятно сознавать, что твои руки больше не обогрены кровью». «Вы в этом уверены?» «Остается очаровательная кузина, которую вы так ловко уложили. Безусловно, я не убила ее. Если Франсис мог спастись, я готова поспорить, что Иви Сен-Альбен тоже жива. К тому же у меня больше нет никаких оснований желать ей смерти, потому что Франсис для меня всего лишь супруг, надлежащим образом освященный церковью, моя дорогая. Вот почему я говорю, что вместо того, чтобы волноваться и пытаться избавиться от вашего призрака, вы должны смело выступать против него. Если бы я была на вашем месте, я сделала бы все на свете, чтобы встретить его. Итак, когда гражданин Фуше придет лицезреть вас завтра утром...» «Откуда вы знаете, что я жду герцога Отранского? Я никогда не привыкну называть его так, этого растригу. Но в любом случае он не может не прийти завтра». «Да не смотрите на меня так. Ну, конечно, приходится подслушивать, когда тебя интересует что-нибудь». «Аделаида!» — вскричала шокированная Марианна. Мадемуазель де Сельна протянула руку и ласково похлопала ее по плечу. «Не будьте такой благонамеренной. Даже я, одна из Сельна, могу подслушивать под дверью. Знали бы вы, как это иногда может быть полезно. Так на чем я остановилась со всем этим?» «На визите министра полиции». «Ах, да. Итак, вместо того, чтобы умолять его наложить лапу на вашего прелестного супруга и отправить его в Англию с первым попавшимся фрегатом, наоборот, попросите доставить Франсиса к вам, чтобы вы смогли ознакомить его с вашим решением». «Моим решением? Я должна принять решение? Но какое?» вздохнула Марианна, ничего не понимая. «Да, безусловно, я просто удивляюсь, как вы об этом еще не подумали. Когда вы будете принимать министра, попросите его, между прочим, узнать, что сталось с вашим святым человеком, крестным отцом, этим непоседой Готье де Шазеем. Вот в ком мы будем нуждаться в самое ближайшее время. Еще когда он был ничтожным священником, он уже пользовался большим доверием у папы, и вам не кажется, что для того, чтобы аннулировать брак, папа может быть полезен? Вы начинаете понимать, не правда ли?» Да, Марианна начала понимать. Идея Аделаиды была такой простой, такой блистательной, что она удивилась, как ей раньше это не приходило в голову. Вполне возможно, что расторгнуть ее брак будет легко, поскольку он не был безупречным и заключен с протестантом. Тогда она будет свободной, совершенно и чудесно свободной, раз с нее сняли обвинение в убийстве мужа. Но по мере того, как в ее памяти всплывала миниатюрная, но полное достоинство фигура аббата де Шазея, Марианна чувствовала, как ее охватывает тревога. Сколько раз, с тех пор, как на заре осеннего дня, она в отчаянии смотрела с набережной Плимута на исчезающий вдали небольшой парусник, столько раз она думала о своем крестном отце. Вначале с сожалением, однако и с надеждой, а по мере того, как шло время, с некоторым беспокойством. Что скажет Божий человек, такой непримиримый в вопросах чести, так слепо преданный своему изгнанному королю, найдя крестницу в облике Марии Стеллы, оперной певицы и любовницы узурпатора? Сможет ли он понять, сколько пришлось Марианне перенести страданий, неприятностей, чтобы дойти до этого и от этого быть счастливой? Конечно, если бы она догнала аббата на барбекене в Плимуте, ее судьба сложилась бы совершенно иначе. Она, безусловно, получила бы по его рекомендации убежище в каком-нибудь монастыре, где в молитвах и размышлениях постаралась бы забыть и искупить то, что никогда не переставала называть справедливой экзекуцией. Но если она часто и с сожалением вызывала в памяти доброту и нежность своего крестного, Марианна откровенно признавала, что она ничуть не сожалела о том образе жизни, который он предложил бы вдове лорда Кранмера. В конце концов, Марианна поделилась с кузиной, одолевшими ее сомнениями. «Я буду бесконечно счастлива отыскать моего крестного кузина, но не кажется ли вам, что это выглядит слишком эгоистично, разыскивать его только ради расторжения брака? Мне кажется, что император...» Аделаида захлопала в ладоши. «Какая прекрасная мысль! Как я раньше об этом не подумала! Император, конечно, император, вот выход!» Затем, изменив тон, император, который приказал генералу Раде арестовать папу. Император, который держит его пленником в Савоне. Император, которого его святейшество в превосходной булле «Cum Memoranda», хотя и достойные упоминания, так мастерски отлучил от церкви в прошедшем июне, и это император, который нужен нам, чтобы представить папе прошение о разводе, тогда как ему самому не удалось добиться расторжения собственного брака с несчастной Жозефиной. — Это правда, — промолвила сраженная Марианна. — Я забыла. — И вы полагаете, что мой крестный... — Вы будете иметь развод в руках, едва он попросит. — Я в этом ничуть не сомневаюсь. — Найдем дорогого аббата, и кривая вывезет. Вперед к свободе. Внезапный энтузиазм Аделаиды склонил Марианну отнести за счет шампанского ее восторженный оптимизм. Но нельзя было отрицать, что старая дева права, и при данном стечении обстоятельств никто, кроме аббата Шазея, не смог бы помочь, хотя неприятно было осознать, что Наполеон не всесилен. Но удастся ли быстро отыскать аббата? Ударом иссохшего пальца Фуше захлопнул крышку табакерки, опустил ее в карман, затем с подлинным изяществом XVIII века пощелкал по муслиновому галстуку и на крахмаленном оборком рубашки. Если этот аббат де Шазей вращается в окружении Пия VII, как вы считаете, он должен находиться в Савоне, и я думаю, что нам не составит труда найти его и припроводить в Париж. Что же касается вашего супруга, похоже, что дела обстоят менее удачно. «Неужели это так трудно?» — живо откликнулась Марианна. «Разве он и виконт Добекур не одно и то же лицо?» Министр полиции встал и, заложив руки за спину, стал медленно прохаживаться по салону. Его хождение не было таким нервным и импульсивным, как у императора. Оно было спокойным, задумчивым, и Марианна невольно задумалась, почему мужчины испытывают такую необходимость мерить ногами комнату, когда их втягивают в обсуждение чего-либо. Не Наполеон ли ввел это пристрастие в моду? Аркадиус де Жолеваль, самый дорогой, верный и незаменимый Аркадиус, тоже был в этом грешен. Ходячие размышления Фуше оборвались перед портретом маркиза де Сельна, гордо царившим над желто-золотой симфонией салона. Герцог посмотрел на него, словно ожидал ответа, затем, в конце концов, повернулся к Марианне и окинул ее мрачным взглядом. — Вы в этом так уверены? — сказал он медленно. — Нет никаких доказательств, что лорд Кранмер и виконт Добекур одно и то же лицо. А я это хорошо знаю. Но я хотела бы, по меньшей мере, увидеть его, встретить. Еще вчера это было бы просто. Смазливый виконт, квартировавший до сих пор в отеле «Пленон» на улице Гранж-Бательер, после своего приезда усердно посещал салон мадам Эдмон де Перегор, для которой он привез письмо от графа Монтрона, ныне пребывающего в Анвере, как вам без сомнения должно быть известно. Марианна сделала утвердительный знак, но нахмурила брови. Ее охватило сомнение. Со вчерашнего дня она была уверена, что Франсис и Викон Добекур — одно лицо. Она цеплялась за это предположение, словно хотела доказать себе, что не стала жертвой галлюцинации. Но как представить себе Франсиса у племянницы Талейрана? Мадам де Перегор, хотя и урожденная княжна Курлянская и самая богатая наследница в Европе, проявила себя более чем дружески по отношению к Марианне даже тогда, когда простая лектриса госпожи де Талейран звалась мадемуазель Малерус. Конечно, Марианна не знала, сколь велики связи ее подруги, которую она, впрочем, не так уж усердно посещала. Но молодой женщине казалось, что если бы лорд Кранмер вошел в салон Доротеи де Перегор, какой-нибудь таинственный голос обязательно предупредил бы Доротею. «Значит, в Анвере, — сказала она наконец, — виконт Добекур познакомился с графом Монтроном. Но это не доказывает, что он оттуда родом. Между Фландрией и Англией существуют очень тесные отношения. С этим я готов согласиться. Но я спрашиваю себя, мог ли сосланный граф Монтрон, находящийся под надзором императорской полиции, набраться смелости, стать гарантом замаскированного под фламандца англичанина, то есть шпиона? Не слишком ли велик риск? Заметьте, я считаю Монтрона способным на все, но с условием, чтобы это принесло ему выгоду. А если память мне не изменяет, человек, за которого вы вышли замуж, видел в вас только внушительное приданое, немедленно, кстати, промотанное им. Исходя из этого, я не верю в любезность Монтрона, не подкрепленную финансовой приманкой. С этим стройным логическим рассуждением Марианне пришлось, хотя и с сожалением, согласиться. Итак, Франсис, может быть, не прячется под именем фламандского виконта, но он был в Париже, это уж точно. Она тяжело вздохнула и спросила: «У вас нет сведений о прибытии какого-нибудь судна контрабандистов из Англии?» Фуше кивнул и продолжал. Неделю назад ночью английский куттер приставал к острову Хеди, чтобы забрать оттуда одного из ваших хороших друзей, барона де Сен-Юбера, с которым вы познакомились в каменоломнях Шейо. Разумеется, я узнал об этом только когда куттер отдал концы, не то что он забрал кого-то. Но это не значит, что он раньше не высадил кого-нибудь другого, прибывшего из Англии. Как знать, разве что... Марианна замолчала из-за внезапно промелькнувшей мысли, заставившей заблестеть ее зеленые глаза. Затем она продолжала только тише. — Скажите, а Никола Малерус по-прежнему в Плимуте? Ему, может быть, известно кое-что, касающееся движения подобных судов? Министр полиции сделал ужасную гримасу и изобразил шутливый реверанс. — Сделайте одолжение, моя дорогая. Поверьте, что я гораздо раньше вас думал о нашем необыкновенном Блэке Фише. Но сейчас я не знаю, где точно находится этот достойный сын Нептуна. Уже с месяц, как он исчез. — Исчез? — возмутилась Марианна. — Один из ваших агентов? И вас это не беспокоит? — Ничуть. Потому что если бы он был пойман или повешен, я бы уже знал об этом. Блэк Фиш исчез. Значит, он должен раскрыть что-нибудь интересное. Он идет по следу, вот и все. Да не огорчайтесь так. Черт побери, мой друг, я кончу тем, что поверю, будто вы испытываете подлинную привязанность к вашему дядюшке. Поверьте без колебаний, — сухо оборвала она. Блэк Фиш был первым, кто протянул мне руку дружбы, когда я оказалась в беде, не думая получить что-нибудь взамен. Я не могу это забыть. Намек был не завуалирован. Фуше закашлялся, прочистил нос, взял щепотку табака из черепаховой табакерки и, чтобы кончить с этим, заявил другим тоном, меняя тему разговора. «Во всяком случае, вы рассуждаете правильно, моя дорогая». А я послал по следу вашего призрака в голубом моих лучших сыщиков, инспектора Пака и агента Дегре. В настоящее время они проверяют всех иностранцев, живущих в Париже. После легкого колебания Марианна, чуть покраснев, спросила, стыдясь своего упрямства, «Разве они не пошли к виконту Добекуру?» Фуше оставался безучастным. Ни один мускул не дрогнул на его бледном лице. Они именно с него и начали. Но со вчерашнего вечера виконт со своим багажом покинул отель Пленон, не сказав, куда он направляется. А вы не представляете себе, до какой степени обширны владения его величества императора и короля. Марианна вздохнула. Она поняла. Если сейчас Франсиса не обнаружили, найти его будет так же трудно, как иголку в стоге сена. И однако надо было за любую цену отыскать его. Но к кому обратиться, если Фуше признал себя побежденным? Словно прочитав мысли молодой женщины, министр криво улыбнулся, склоняясь при прощании над протянутой ему рукой. «Не будьте такой пессимисткой, дорогая Марианна. Вы все-таки достаточно знаете меня, чтобы сомневаться в том, что какие бы ни были трудности, я не люблю признавать себя побежденным. Поэтому, не повторяя слов господина де Колона, Марии Антуанетти, если это возможно, значит сделано, невозможно будет сделано, я удовольствуюсь более скромным. Посоветую вам надеяться». Несмотря на успокаивающие слова Фуше, несмотря на поцелуи и обещания Наполеона, Марианна провела последующие дни в меланхолии, окрашенной плохим настроением. Ничто и никто ей не нравился, а сама себе еще меньше. Мучимая днем и ночью тысячью демонами ревности, она задыхалась среди изящной обстановки своего особняка, где металась, как зверь в клетке, но выйти наружу боялась еще больше, потому что сейчас она ненавидела Париж.